Сначала журналист не хотел ничего говорить по существу, но когда Мэри упомянула о своих контактах в Кении, немного оттаял. Тут она позволила себе улыбнуться. Танцевать так танцевать, но вести будет она. В фильме шла речь об отмывании денег. В Ираке вообще, но главным образом, естественно, в столице. На восстановление Ирака выделены миллиарды, а может и десятки миллиардов долларов США. Однако никому не докладывают, как они расходуются. Набитые купюрами кейсы передаются местным чиновникам. В преддверии выборов монеты суются в каждую протянутую ладонь. Американские компании осваивают зарождающийся рынок в режиме особого предпочтения, как выразился ее новый друг. В этом денежном море и при нестабильности ситуации всем конфликтующим сторонам нужны гарантии безопасности. Нужно оружие. И шиитам, и суннитам, и курдам, разумеется, исключительно для обороны, потому что ни о каком восстановлении не может быть речи, когда народ не чувствует себя защищенным. «А я-то полагала, что оружие там изъяли из обращения», — заметила Мэри. «Только для того, чтобы под шумок опять им воспользоваться». «И, по-вашему, в этом участвует Пеннон?» «Как бы, между прочим», — спросила Мэри, прижимая телефонную трубку плечом и торопливо делая пометки в блокноте. «В очень малой степени. Он что-то вроде подстрочного примечания или небольшого постскриптума к огромному тексту. Да и не сам он, в конце концов, а компания, которой он управляет. То есть компания, которой он владеет», — не сумев держаться, добавила она. «В Кении он обставил дело так, что его бутерброд намазывает маслом с обеих сторон». «Вы хотите сказать, он субсидирует и правительство, и оппозицию?» «Да, я слышал об этом, но, насколько мне известно, это мелочевка». Однако дипломат Камвези сообщил ей кое-какие дополнительные подробности. «Автомобили для министров, дорожное строительство в районах, контролируемых лидерами оппозиции, новые дома для самых важных племенных вождей — все это называется помощью. А стоимость оружия, оснащенного технологическими новинками Пеннона, приплюсовывается к национальному долгу». «В Ираке, — продолжал журналист, — Пеннон Индастрис, судя по всему, вкладывает деньги в частный оборонный сектор, вооруженный Пенноном. Возможно, это первая война в истории, в которой задействованы в основном частные силовики». «И что же конкретно делают эти частные силовики?» «Охраняют тех, кто приезжает в страну заниматься бизнесом, а также патрулируют улицы, защищают зеленую зону». 10-километровая зона в центральной части Багдада, где располагается временное коалиционное правительство, вселяют в сердца и души местных сановников уверенность в том, что когда они повернут ключ в замке зажигания, не повторится эпизод из «Крестного отца». Короче, это наемники, так? Да нет, совершенно законные формирования. Но их спонсирует Пеннон? В какой-то степени. Они закончили разговор на том, что условились держать связь. Мэри перепечатала сделанные наскоро записи, пока они были еще свежи в памяти, а затем перешла в гостиную, где застала Алана перед экраном домашнего кинотеатра. Она обняла его и наполнила вином два бокала. «По какому случаю?» — спросил он, чмокнув ее в шею. «Алан», — начала Мэри, — «ты ведь был в Ираке. Расскажи». Поздно ночью она потихоньку выбралась из постели. Запищал ее мобильник, оповещая, что пришло текстовое сообщение. От ее хорошего приятеля, парламентского корреспондента газеты «Геральд». Она в одной футболке присела на ступеньку, покрытую ковровой дорожкой, и, уперев подбородок в колени, стала читать. «Ты говорила, что тебя интересует Пеннон. Позвони обязательно». Звонить Мэри не стала. Зато среди ночи помчалась в Глазго и заставила его встретиться с ней в ночном кафе. Приятеля звали Камерон Брюс. Он появился в спортивной толстовке, тренировочных штанах и с взъерошенными волосами. «Привет», — сказал он, многозначительно посмотрев на часы. «Сам виноват», — с притворной суровостью ответила она. «Нечего было в полночь заводить и интриговать девушку». «Я подозревал, что этим кончится», — с лукавством произнес он. «Ну, сливай», — сказала она. «Я еще почти ничего не выпил», — ответил он, поднося чашку к губам. «Ками, я не для того проехала пол Шотландии, чтобы слушать твои нелепые шутки». «А зачем же?» Мэри рассказала, почему ее интересует Ричард Пеннон. Конечно же, опустила кое-какие детали. Все-таки Ками был в некотором роде конкурентом. Потом Камерон Брюс сообщил ей то, что знал. Вернее, о чем догадывался, основываясь на слухах. «Денежная поддержка партии», — объявил он. Мэри демонстративно зевнула. Брюс, засмеявшись, сказал, что это весьма любопытный факт. «Да неужели?» Ричард Пеннон, как оказалось, являлся главным донором лейбористской партии. Однако это была совершенно законная практика, даже при том, что его компания не упускала случая извлечь выгоду из правительственных контрактов. «Так ты вытащил меня в такую даль только ради того, чтобы сообщить о стопроцентно честных и законных поступках Пеннона?» — с нескрываемым недоумением спросила Мэри. «Похоже, не стопроцентно. Судя по всему, мистер Пеннон играет на две команды. То есть подкидывает деньги и консерваторам, и лейбористам? Можно сказать и так. Пеннон Индастрис оплатила несколько пышных приемов, устроенных консерваторами, и оказала спонсорскую помощь нескольким важным партийным функционерам. Но ведь деньги шли от компании, а не лично от Пеннона. Выходит, он никаких законов не нарушал». Брюс только улыбнулся. «Мэри, чтобы нажить неприятности, работая в сфере политики, совсем не обязательно нарушать закон». Она пристально посмотрела ему в глаза. «Есть еще что-то, так?»